Алло. Здравствуйте. Да. Звонок поступил вам из Сбербанка. Зовут меня Сельменских Альфия Викторовна. Наш с вами разговор записывается. Ольга Владимировна, это вы? Вы минут 10 назад звонили. То есть с вами уже связывались наши специалисты. Я правильно вас понимаю? Правильно. Ну, я вижу, что звонок поступал, но, видимо, информация не уточнена. Скажите, пожалуйста, я так правильно понимаю, что Ольга Владимировна, это вы? Все верно? Я не понимаю, на 100% Сбербанк вы или нет, потому что ваш номер является IP-телефонией, с которого вы сейчас не звоните. То есть вы не готовы сейчас Ну, по общаться, я правильно понимаю вас? 230 закону нельзя использовать IP-телефонию банком, а также Хорошо, взыскателям и я вас так далее. услышала, что вы не готовы сейчас общаться, тогда со стороны банка повторный звонок может Нет, поступить. Всего только со доброго, до свидания. стационарного телефона звоните, пообщаемся. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна? А вы кто? Вас очень Экспрессбанк, департамент взыскания. Меня зовут Эльмира Шитовна. По какой причине произойдет оплату по вашему кредиту? А фамилию вашу? Булатова моя фамилия. Булатова? Да. А причина, ну, да, не... Вернемся к вопросу вашей задолженности. Не изменилась. Извинилась, хорошо. 5500 рублей к оплате, а до завтрашнего вечера вам необходимо предоставить. Дата сегодня, что завтра, что исключительно. Через какой путь поступает оплата? Через почтового голубя. А, через почтового голубя, почему? Ну, мне так удобно. Скоро к вам прилетит почтовый А, голубь. интересно, у вас позиция. А почему такая позиция? Ну, такая Деньги вот. взяли чужие, присвоили себе, и вы так разговариваете, почему? Так я же не присвоила, я же почтовым голубем вам их отправлю. А почему такой халат отношения, Надежда Анатольевна? Вы, вероятно, не успеваете заменить с коллекторскими Ну, агентствами, господи, чтобы не сын можешь ваш так своими глазами тараторить. У засверлил тебя в все, двух у коллекторах тебя по отношению к вам. да. Можешь по членораздельно На ты мы с вами разговаривать? перешли. Сразу, На ты мы с конечно. вами перешли. Естественно. А ты что, хочешь Ваш на вы, сын, что ли? Кирюша, Ты же хочешь, Кирилл, ваш как ты сын, хочешь на вы, если этот... твоими глазами будет Ой, лицезреть действия, начинается, скажем, ты знаешь, медленно, действия коллекторов в ближайшее время начинается. по Ой, отношению к вам, тягомотина Надежда твоя. Анатольевна. Ой, надоели вы уже. Одно и то же, одно и то же. Ну, хоть что-нибудь поменяли бы, хоть в своем же там скрипте А что играть. менять? Ну, перспектива неизменна для Ну, вас. Вас это нет, ожидает, ваша... скучно, скучно вы разговариваете, неталантливые вы. С вами... Вот Ну, да, но мальчик вот вчера нет. вечером... Вот Дистанционное мальчик вчера взыскание мне вечером только звонил, интересно. вот он с ним нормально потрендели, он хоть это скрипт свой отодвинул. А ты сидишь тут по Дистанционное скрипту взыскание, оно не трендишь его. настолько интересно, я согласна с вами. А когда идут разговоры и мероприятия Да, вот когда достаточно интересные, подъедут, я то тогда будет довольно вообще с интереснее. удовольствием вообще пообщаюсь. Если кто ко мне подъедет, так Что будете это делать? вообще... Я только Что этого будете и делать? жду. Я только этого и Что жду. будете делать? Что, общаться, Когда что? подъедут? Что Как еще? общаться? Обычно как с тобой. Ну, Точно расскажите, так же, как с вами абсолютно. будете общаться. Абсолютно точно Да так же. нет. Ну, Да. почему-то смелость телефонная, она заканчивается после того, У как меня поступает ничего не звонок в дверь. заканчивается, не У вас есть переживайте. звонок? У Не вас есть звонок? переживай, у меня ничего не закончится. Ты за себя переживай. За Звонок у вас меня не есть? надо У вас... переживать. Чего ты так А почему переживаешь-то? мне за себя А переживать? чего ты так переживаешь-то за меня? А с Объясни чего мне, взять, что я за пожалуйста. вас переживаю? Ну, начинаешь про звонки, про какие-то там подъедут, что вы будете делать, как вы В будете рамках своих говорить. полномочий я для вас делаю информацию. Ну, Ваша квартира, на достаточно. нас такие Все, я все звонок. поняла. Когда Блин, вам я вашу позвонят, информацию каждый день по два раза в слушаю. вашей Одно жизни и то же, разделится на одно и до то и же, из после. дня в До день. визита коллектора с перспективой своей палец проживания и Да. после. Сейчас ты у меня в конце спросишь Надежда дополнительный номер Анатольевна. телефона и скажешь, что у меня Да, халатные безусловно, прямо отношения, сейчас ты вас спрашиваю. зафиксировала отказ от оплаты и положишь Номер трубочку. телефона назовите дополнительно для связи Ну с вот вами. видишь, я же тебе сразу сказала. И сейчас трубочку На ты положишь. же, мы с вами не перешли. Так я же тебе Ну сразу подумайте о сказала, что мы с Кирилле. тобой перешли сразу на ты. Потому что вы-то быть нет, не можете. Нет, подумайте о своем сыне. О, цикличный характер уже пошел. Ваш сын-то уже говорил. Кирилл, ваш сын. Уже говорил. Надежда Анатольевна, а о ком думать матери? Сейчас поцарапаешь себе горлышко гарнитуркой. О ком думать матери, кроме сына? Все? Мне тоже есть сын, и также я также забочусь о его состоянии, благосостоянии, материальном, духовном. Бедный ребенок, такую мамашу. А как ваш сын отреагирует на коллектору? Я представляю, что ты из него воспитаешь. Что представляете? Если ты работаешь взыскателем, что ты можешь воспитать? Бедный ребенок. Он в опасности. Надо вызвать органы опеки. Почему вы так думаете? Потому что все взыскатели гнилые насквозь, понимаешь? А с чего вы взяли? Ну, я общаюсь с вами каждый день и сделала такой вывод. Надежда Анатольевна, ну да, я тоже сделала вывод некоторый. Молодец. Вы взяли деньги чужие, потратили их на себя? Как они не чужие? За удовольствие. Они не чужие. Ваши? Они все, они мои, да. Мне их дали. Они заработанные вами, согласитесь? Они, а мне их дали. Знаешь, как раз мне их дали, они сразу стали моими. Да, телекредитный договор, и вы обязаны его возвращать на условиях кредитного договора. Вот идите в суд! Вы обязаны его возвращать. В суд, а все уверены, что вопрос решат через суд? То идете в суд. Ну, вот там, что вчера мальчик в суд пошел, ты к коллекторам отдаешь. Вот кому из вас верить? А коллекторам вы не отдаете тоже, все тяните. Безусловно, ожидаем сумму, чтобы увеличить. Безусловно. Давай еще пару лет пообщаемся. Че? Давай. Будем увеличивать сумму. Пару лет. Будем увеличивать сумму. Давай. Мы с тобой договорились. Сроки я вам не буду озвучивать, не имею права. Да. Озвучивать сроки. А сюрприз? Это будет сюрприз. Да, ну хорошо, ладно. Я люблю сюрпризики. А пока что не отказываетесь? Хотя мы можем договорились, что мы увеличиваем сумму. Все, продолжаем увеличивать сумму. Алло, меня слышите? Я говорю, продолжаем увеличивать сумму. Алло. Что, оглохло уже, да? Сразу. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Да. Олег Николаевич? Да, я. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Сергеевич, фамилия моя Гревцев. Я вас беспокою с компанией Сибирь Консалтинг Групп. У меня к вам буквально несколько вопросов, позволите? На какую тему? По поводу одного из ваших, наверное, допустим, знакомых. Олег Николаевич, вам знаком? Ну да. А кем он вам приходится? Мужем. Мужем. Замечательно. Подскажите, пожалуйста, вы мужа часто своего дома видите? Ну, бывает, да, попадается. Замечательно. Вы можете передать Олег Николаевичу информацию и номер телефона, чтобы он в кратчайшие сроки связался с нашей компанией? Да мне тут так названивают периодически. Ничего-то я вот передаю, он никому не перезванивает. Запишите номер телефона. Мне нечем вообще записать, искать, узнать, где-то руки. Ну, давайте тогда я вам с рабочего номера телефона, на ваш номер телефона, на который я вам сейчас звоню, сделаю дозвон, и вы этот номер передадите Олегу Николаевичу, хорошо? Ну, пожалуйста, только он вряд ли вам перезвонит. Ну, это даже все до поры до времени, это все временно. Даже если он перезвоны делает, он это такое... говорит, забей все. Но тем не менее, самое главное, вы передадите тот телефон, с которым сделаю дозвон. Если я не забуду. Я могу сегодня не увидеть, а завтра я уже забуду. Хорошо, я буду надеяться на то, что вы не забудете и передадите информацию Олегу Николаевичу. Надежда, мой компас земной. Вы знаете, да? Да, совершенно верно. Все, всего доброго. Всего. Да. Здравствуйте. Сибирь Консалтинг Групп, Иван Викторович Кирсанов. Звоним в интересах МФК «Лаймзайм». Олега Николаевича могу слышать? Да нет. Нет? А все это не его, что ли, номер? Ну как, так он иногда берет его. А вы-то кем приходите ему? Супругой. А, супруга. А как могу обращаться к вам? Светлана. Светлана, а как у вас по отчеству? Ну, это не обязательно. Не, ну просто, чтобы на «вы» обращаться. Как вы можете на «вы» и Светлана. Ну, хорошо, хорошо, я вас понял. А что случилось-то у Олега Николаевича? Вы не знаете? Что могло случиться? Ну, его вот организация ждет, «Лаймзайм», уже 72 дня. А что это за организация такая? Ну, это микрофинансовая организация «Лаймзайм». И что, он там денег взял? Они вот передали нам договор. Что, он там денег взял? Ну, он клиентом является. Вы не знали, да? Да, откуда? Да, он клиентом является организация «Лаймзайм». Вот его 72 дня уже ждут. На связь не выходит. Вот сейчас позвонили. Да, вот сейчас позвонили на его мобильный, надо с ним переговорить. А сколько он взял? Эту информацию вы спросите лучше у него, чтобы я сейчас тоже закон не нарушал. Так вы уже его нарушили. Он вам пусть лучше сам расскажет. Нет, я еще не нарушил. Вы уже нарушили, уже рассказали мне, нет, что он взял долг, нет, где взял, нет, и сколько времени, нет, назад. Нет, доп. Соглашение есть. Нет, не нарушил. А вот подробную информацию я вам не буду, к сожалению, рассказывать. Если допсоглашение противоречит закону, оно считается ничтожным. Вы не в курсе, нет, были? Нет, нет. А, ну нет, вот вы не правы теперь сейчас. Нет, как я не права. Ну что, Светлана, вы будете записывать номер, передавать ему? Нет, вы мне скажите, сколько он должен. Нет, не буду говорить вам. Вы у него спросите. Это же ваш муж. Так он сейчас мне будет в отказ переть. Мне надо знать сумму. Ну и что? Это вы уж сами там разбираетесь, что он там будет делать. Не, ну что, трудно сурсум сказать? Да. Так я же жена. Трудно. Ну и что? Никто не узнает наш секретик с тобой. Ну хорошо. Ну, но я вам все равно ничего не скажу. Почему? Ну давайте номер записывайте. Так а пока не скажешь, не запишу. А, понятно. Ага, да. Вам, наверное, вы не хотите, да, ему ничего передавать? Ну, посмотрим. А нет, какой... если ты не скажешь сумму, скажите, он мне тут получит по лбу. Вместе, ну, с понятно, этой скажите, информацией пожалуйста, на него наеду. Скажите, пожалуйста, а номер какой вот у Олега Николаевича, я сейчас позвоню, к какому номеру? Нетушки, не скажу. Что? А то сейчас он как это самое узнает, что я уже все знаю. Ты мне сумму-то говори, что? Давай. Говори мне сумму лучше. Светлана, подождите, вы номер можете сказать? Нет, по какому, конечно, я сейчас номеру позвоню? А не знаете скажу почему? Потому что это переадресация. По и вы не его взял. Что вы даже номер его не знаете. Знаю. Ну ладно, я понял. С вами нет смысла разговаривать. Да, я понял вас. Что ты понял? Ну хорошо. А вы записываете разговор этот? Ну, а как ты думаешь, если ты все понял? Записываете? И что, будете выкладывать, да, куда-то этот разговор? Нет, зачем? Не будете? Жалко. Я хотел узнать просто, когда выложите. А где, неинтересно, да? Где? Да. Ну, каналов то много. Где? Ты прикинь, я скажу, да, мы выложим, да, но ты прикинь, ты же будешь бедненький перелопачивать весь Ютуб. Нет, не всех буду блогеров. Я так спросил. Будет, нет. Ну, может, и будет. Ну, понятно. Может, будет. Ну, понятно. Ну, вы еще не знаете, да? Еще пока провокация не удалась, вы еще не знаете, да? Не, ну, как бы, тоже интересно, что у нас иногда узнаете. Тоже иногда выкладывают такие ролики. А, ну, понятно. Так у вас нет связи-то? Есть, конечно. Есть. Ну, вы передавайте ему тогда, что звонят из организации. Ну, он услышит на Ютубе. На Ютубе услышит. Услышит? Он смотрит? Ну, конечно. Он, все смотрят. А. Да, тогда вы же будете выкладывать, да? Ну, пусть он тогда перезвонит по номеру 8-800-768-68. Ладно? Он для этого переадресацию, думаешь, сделал, да? Что, потом а мне все равно, я информацию передал, остальное не мои проблемы. Ну да, тебе же, да, ты же работу сделал, ну все понятно. Конечно. Я тебя понимаю, конечно. Бедненький. Да нет, нормально все. Да все мы хорошо, не переживайте. Да с этой работы, так. Реально, блин, над вами так все ржут, прикалываются. Ой, и тихо ненавидят. Ой, вы провоцировать начали, да? Ну, конечно. Надо контент надо, делать. Надо. Ну, успехов вам. Спасибо. Успехов. Хорошая спасибо. У вас а тебе работа, уволится, да. А тебе уволится. Хорошо. Я хорошо? Не страдаю, молодец. Вы так не переживайте. Так как да. Же я за Российскую вы, Федерацию, вы, за российский дух Светлана, переживаю, что Светлана, наши граждане работают как в коллекторских агентствах. А как отчество у вас? Так меня и не Светлана да. Зовут-то. Да понятно, ну раз уж вы назвались Светланой, то вы и отчество придумайте. Ну давай сейчас придумываю. Адольфовна. А то неудобно. Адольфовна. О, отлично. Светлана ага. Адольфовна. Аюшки. Я вот сейчас номер же произносил. Вы слышали, да, его? Кого? Номер произносил вот сейчас. 8-800-768-68. Так у меня же запись ведется, что ты. Ну, вот, отлично. Вы эту запись, пожалуйста, предоставьте. Да услышь на Ютубе. Олегу Николаевичу. На Ютубе услышь. Да вы сказали, он не будет смотреть, вы сказали. Смотреть он будет, звонить он не будет. А, смотреть будет? Ну, вы убедительно его попросите, чтобы позвонил. Да делать мне нечего. Ладно. Ты что, с ума сошел? Ну, и, конечно, вам нечего ну, делать. Ну, для этого он делал переадресацию, да, чтобы ну, я ладно. Его потом просила, ну, ладно, чтобы он ладно, вам перезванивал. Ладно. Ну, вообще, где а логика-то? Он заплатил, да, наверное, где за переадресацию? Нет, благотворительно. Да, благотворительно мы занимаемся этим вопросом. Благотворительность. Ну, хорошо, видите, как да. Удачно. Повезло ему. Конечно. Ну ладно, будет смотреть тогда. Я номер вот назвал там, если что, помедленнее можно сделать же запись, да. Чтобы номер вот он почетче расслышал. Ну все. Ну давай. Все, давайте. Давай. Успехов вам. Всего давай. Доброго. Пока.